Соль, я потерял двоих, говорит он вместо приветствия. Этой ночью. Что случилось? И при чем тут я? Генрих несколько секунд смотрит на меня со сложным выражением, словно что-то просчитывает внутри себя, потом садится на стул и указывает мне на диван напротив. Присядь, первое и главное. Тебя я не подозреваю ни в чем, не твой стиль, слишком сложная схема, но ты определенно связана с этим, а значит, тоже в опасности. Расскажешь, что произошло? Да, тот опричный курсант, с которым вы вчера вместе закрыли фуру, он магичил что-то, но вроде как в нашу пользу, поэтому я не встревал. Ты его по имени назвала еще, Андрюха, мой голос позорно дает петуха. Ну да, вот, правда, есть такой, а чего с ним? Он вернулся на комбинат ночью, спокойно, буднично рассказывает Генрих. Пробрался к печи, активировал артефакт, который разрушил слепок эфирного следа. Доказательств, что была применена магия крови, нет больше. Я вызвал милиционера, чтобы он произвел законный арест, и отправил с ним двоих, Виту и Шепелявого. Оба бесследно исчезли. Я же говорил тебе, у меня есть свои маги, не такие, как в опричнине, но жизнь и смерть они чуют безошибочно. Вита и Шепелявый оба мертвы, Соль. Там, где это могло произойти, четкие следы магической зачистки, эфир просто выжжен. Милиционер в отделение вернулся, но о прошедшей ночи не помнит ничего, впрочем, имя свое вспоминает с трудом. А твой Андрей его нигде нет, словно и не было. Даже на камерах, у него был при себе артефакт, искажающий запись. Бессмысленно запускаю пальцы в волосы. Это все просто не может быть правдой, но я чувствую, что Генрих не лжет. Ты доверяла этому парню? В голосе Генриха нет никакой нарочитой жесткости, но я давлю порыв обхватить себя руками. Да, нет, не знаю, но подожди. Андрей был на комбинате, так, и вы его задержали? Тогда почему было просто не поговорить? Он же как-нибудь все объяснил бы. Жаль, что ты не понимаешь, мягкость в голосе Генриха пугает больше, чем если бы он кричал на меня. Поймешь обязательно, но я боюсь, будет поздно. Соль, с опричниками разговаривать нельзя. И нет, не потому, что они как бешеные псы, они не глупые и очень, очень расчетливы. Просто расчеты у них не в нашу с тобой пользу, не в пользу таких, как мы, и не только с Нагахай, а простецов вообще. У этой высшей касты свои цели и интересы, плевать они хотели на земское и прочее быдло. Убить опричника незаметно для организации невозможно. А если б я с тем говнюком заговорил, даже без давления особо, и уж тем более если бы хоть пальцем его тронул, он потом дал бы показания. Под правдоскопом, но опричному дознавателю, понимаешь, у псобловых иммунитет, милиция их допрашивать не имеет права, может только передать их же внутренней службе. И пришили бы мне незаконное удержание, пытки и терроризм, спасибо, если не международный. Хотя неважно, одного незаконного удержания опричника достаточно, чтобы сравнять комбинат с землей, вместе со всеми, кто тут есть. Но подожди хоть пальцем, говоришь, наши же с ними дрались, да и ваши тоже. Не путай теплое с мягким. Уличные драки, особенно для курсантов, что-то вроде опричной традиции. Им надо оттачивать боевые навыки, нюхнуть свежей живой крови. Не на хтонических же чудовищах тренироваться, в самом деле, эти могут и башку откусить, потому что их-то дознание и каторга не пугают. А городскую гопоту отоварить, милое дело, это всем часто сходит с рук, кого не изувечит, конечно. А у нас тут другое. Магия крови, уничтожение улик, незаконное проникновение. Твоего Андрея явно вслепую использовали, им кто-то сильно рискнул, его тут запросто могли пришибить, не разобравшись. Мы бы тогда не отмылись, но ему бы это уже не помогло. Андрей, он не мог уничтожить улики специально, просто не мог. Его обманули, подставили, возможно, но это тем более означает, что ты не должна. Нет, не так, я не вправе тебе указывать, что ты должна и чего не должна. Скажу иначе, если ты продолжишь любое взаимодействие с ним, это не принесет ничего, кроме проблем и потерь, и не только тебе, тем, за кого ты в ответе, тоже. Пойми, Соль, я не расист, но опричнина вобрала в себя худшие, что есть в человеческой расе. Люди слабее прочих народов, поэтому эволюция сделала их подлыми, и эта их магия, она не про связь с первоосновами, как наша или даже друидская. Это грубый взлом эфира, грязная сила слабых, издевательство над природой вещей. Облокачиваюсь о стол, роняю в раз потяжелевшую голову на ладони. Конечно, если сказать я не расист, то расизм уже как бы и не взаправдошний. Хорошо бы Генрих и во всем остальном врал. Не мог мясопродукт мой Андрюха специально стереть следы. Его же самого озверевшие отставленной крови с нога чуть не прибили. Зачем ему это покрывать? Мутное что-то происходит. Генрих, что ты намерен делать? Не пороть горячку. Я недооценил барона, вернее, эту бешеную суку, которую он вытащил из каторжной тюрьмы. Думал, они затихарятся, оставшись без того видеоархива. Но они вместо этого спутались с псоглавыми. Не ожидал, что государевы опричники не побрезгуют бандитами, но теперь расклад таков. И напрямую переть против них сейчас нельзя. Плетью обуха не перешибешь. Но я слежу за каждым их шагом. Дожидаюсь момента, когда они подставятся. Не переживай, я их перемелю в фарш, когда придет время. Ты просто не лезь туда, где тебя сожрут. Держись подальше от этой трясины. Ладненько, попробую. Но ты же знаешь, как это бывает, трясина особо не спрашивает. Генрих пожимает плечами. Повисает молчание, скорее усталое, чем неловкое. Вот и как все это понимать, Андрюха в голове не укладывается. Значит, врет Генрих, может он сам уничтожил улики, потому что указывали они на него, потому что он тот самый маг крови и есть, добивается каких-то своих целей и меня приручает, чтобы использовать в темную, с нога плохо врут, но Генрих не такой, как все, он запросто обвел бы вокруг пальца и меня, и полгорода. Однако что-то тут не сходится, на кочке псогловых тысячи, приграничье, как-никак, ну и аномалии. Если Генрих хотел перевалить уничтожение улик на опричника, то почему на единственного среди них, с кем я знакома и могу запросто поговорить, назвал бы любого другого или вовсе неопознанного, и я бы никак не смогла это проверить. От понимания, что я могу, пожалуй, и дальше доверять Генриху, с плеч как будто бетонная плита падает. Что-то я, кажется, забыла сказать. Ну да, конечно, Генрих, мне очень жаль, правда, те, кого ты потерял, они многое для тебя значили. Прими мои соболезнования. Тяжелая, формальная фраза, но для таких ситуаций ничего лучше не придумано. Ни в моем родном мире, ни здесь. Генрих смотрит на меня из-под лобья, и я тут же подбираюсь. Не перешла ли я грань, мы не друзья, в общем-то, и даже не факт, что союзники. Но Генрих только медленно кивает. Спасибо. Да, они оба были добрыми бойцами. Вита собрала в себе лучшие, что есть в людях. Она была храброй, хладнокровная и хорошо просчитывала риски. Работала ради денег и возможностей, конечно, но я знал, что она не позволит себя перекупить, слишком умна для этого. А Шепелявый был из тех простых парней, настоящих воинов, которые следуют за вождем, потому что так велит социальный инстинкт. Собирался жениться на хорошей девочке, любил стендап, в вечернюю школу ходил, у нас тут это обязательно. Знаю, ты нас всех держишь за бандитов, и правильно, мы и есть бандиты. И все же я пытаюсь, как умею, направить и своих ребят, и город к лучшей жизни. Но для этого нужно для начала просто выжить, а с этим, как видишь, возникли проблемы. Я не держу тебя за бандита, Генрих. Я знаю, что ты защищаешь наших, защищаешь город. Впереди еще очень много работы, многие вещи могут быть цивилизованнее. Я помогу тебе, вместе мы справимся со всем. И с этим тоже. Генрих устало потирает глаза. Первая хорошая новость за эти сутки. Я долго ждал, когда ты скажешь это, и ждал не напрасно. А сейчас не хочу показаться негостеприимным, но ночь тяжелая выдалась. Та часть, где я предлагаю тебе остаться, а ты отказываешься не против, если сегодня мы ее пропустим. У нас будет еще время на эти игры, столько, сколько тебе потребуется. Хороший заход, подмывает. Конечно, сказать, мол, хватит этих игр, я просто останусь. Про особенный чай, кстати, забыла вчера со всей этой суетой, но дело не только и не столько в стремлении тела впустить в себя другое тело. По существу я уже все для себя решила, хочу быть с этим мужчиной, а значит, буду. Вот так просто, но все же момент неподходящий, траурный практически. И мне не терпится скорее вернуться в дом, а то душа не на месте, все ли в порядке у моих троглодитов. Пропущенных вызовов нет, но мало ли что, времена неспокойные, так что слияние тел отложим на потом, успеется. По пути к двери кладу руку на плечо Генриха, первое мое прикосновение к его коже, говорю, мы прорвемся, деваться нам некуда, поэтому прорвемся. Генрих накрывает мою ладонь своей и слабо улыбается. Все, довольно розовых соплей на сегодня. Мы же еще отчеты в управлении образования не сдали. Зайдя в дом, сразу выдыхаю с облегчением. Здесь все спокойно, как обычно. У средних и старших перемены между уроками. Девчонки во дворе играют в кто громче, бедные мои ушки. Два пацанчика с искренним любопытством наблюдают за старым автомобильным аккумулятором, который только что подожгли, интересно же, рванет или нет. Рядом кто-то строит шалаш из постельного белья ворованного, между прочим, мы такое не закупали. Раздаю дежурную порцию оплеух и загоняю эту шоблу на уроки, которые по расписанию уже четверть часа как идут. Наверху Токс читает малышам легендариум. «Мне надлежит заключить союз с этим созданием», — молвил Куруфин. «Сила его велика, и помощь его может стать для меня светом во тьме. Но можно ли довериться ему?» — возразил Митрандир, и в глазах его мелькнула тревога. «Если новый союзник предаст тебя, ты поймешь, что все нынешние беды — лишь детские ссадины перед раной, что рассечет тебе грудь. Всякое доверие, словно шаг через пропасть по мосту из паутины», — отвечал Куруфин. «Но иного пути у меня нет, ибо таков мой долг перед будущим. И хотелось бы послушать дальше», — но мелодичный голос Токс перебивает какофония воплей снизу. «Вот что за нах, уроки же! А, ну да, у старших математика. Они совсем от рук отбились, даже не делают вид, будто слушают бедняжку Анну Павловну. Сколько раз я уже вламывалась в класс, стучала всем по наглым торчащим ушам, заставляла открыть чертовы тетради и решать чертовы примеры. Это помогало. Секунд на 10, не больше. Похоже, пришло время радикальных мер. В классе ровно то, что я ожидала увидеть. Девчонки собрались в кружок и оживленно перемывают кому-то косточки. Пацаны вовсю режутся в драконью еду. Анна Павловна даже не пытается навести порядок, пишет что-то на доске для никого. Встаю в дверях и жду, пока до троглодитов дойдет запах моего гнева. Через минуту они робко оглядываются на меня и как бы сами по себе рассаживаются по местам. Кубик даже открывает на произвольном месте учебник по истории, но все равно, видимо, надеется избежать кары, демонстрируя стремление к знаниям. Так-так-так, выдаю старательно отмеренную дозу холодной ярости во взоре. Кто назовет тему урока? Все загадочно молчат и строят сложные щи. Мы проходим проценты, выручает класс добрая Анна Павловна. Чересчур добрая, оттого и не справляется с этими охламонами. Вот и что мне делать, рассказать, что учительница здесь не от хорошей жизни, и попросить вести себя прилично. Сердца у моих троглодитов добрые, хоть по бандитским рожам и не скажешь. Только учитель не должен вызывать жалость, вот в чем дело. Учитель должен сохранять авторитет. Пока я жую сопли, еж решается на открытый бунт. Соль, ты извини, но нам не уперлась эта математика нах. Его тут же поддерживают. Не хотим учить эту хрень. Фигня уравнения эти, ска. Проценты, нах, ни зачем не нужны. Складываю руки на груди. Ладно, ладно. Не хотите учить математику? Не будете. Я отменяю ваши уроки. Троглодиты ошарашенно замолкают. Почти слышу, как проворачиваются шестеренки в их мозгах. Детки пытаются разгадать, в чем подвох. Умнички мои, разумеется, подвох есть. Но ведь будет экзамен, ска, робко говорит девочка с задней парты. Скалю зубы в дружелюбной ухмылке. Ой, да ладно, чепуха какая, экзамен. Думаете, кто-нибудь настолько наивен, чтобы ожидать от снагахай реальных знаний? Куплю в управлении образования новый холодильник, и всем вам нарисуют в аттестаты оценочки. Нашли из-за чего париться, экзамен. Молчание становится еще более тягостным. Улыбаюсь еще ослепительнее. В самом деле, хрень какая, проценты. Мы же простые, как валенки, снагахай, зачем нам эта нудятина? Сотая доля чего-нибудь, было бы из-за чего париться. Пусть каждый представит, что он взял 10 000 денег под 1.5% в день. Мелочь какая, 1.5%, кто вообще хочет про эти проценты учить? Правильно, никто не хочет, так и ну их совсем. А кто может сказать, сколько придется отдаваться через 3 месяца? 15 000, предполагает чип. Да сейчас тебе, 15. А вот если бы ты учил математику, сразу понял бы. Анна Павловна, будьте любезны, одолжите мел. Вот, смотрите, обалдуи. Через 5 минут на доске красуются наглядные расчеты и сумма 23 500. Это, если честно, примерно предел моих познаний в математике, но детям об этом знать не обязательно. С хрена ли так много, Нах, выдыхает класс. А вот так, ять. Кстати, не материмся в классе, а то по уху залеплю. Ска. Вот такие же морды лиц всегда бывают у снагахай, которые не хотели учить математику, когда из-за долгов у них отбирают квартиры и самих их ставят шестерить на бандосов. Взял до получки, отдаешь все, до последних труселей. А сколько наших погорели на том, что не могли рассчитать маржу, скольких кидали на деньги, потому что они не умели нормально их посчитать. Люди и кхазады все время ржут над тупенькими снагахай и богатеют вовсю за наш, между прочим, счет. Так что правы вы, деточки, не учили мы математику эту, нечего и начинать. Будет у вас свободное время вместо уроков. Ну, ура же, чего таращитесь? Валите гулять, все свободны. Класс наполняет глубокомысленное сопение и тяжкий скрип стульев. С места, однако, никто не поднимается. Наконец еж глубоко вздыхает и отвечает, как это стало за ним водиться, за всех. Ладно, будем учить проценты, нах, и вообще математику эту всю, а вот и не будете. Делаю вредное лицо. Кто хочет учиться, тот так по-свински себя не ведет на уроках. Еж поворачивается к классу. Все чтобы нормально себя вели, ясно, ска, а кто будет вайдосить, тому я сам морду об стол изукрашу. Улыбаюсь Анне Павловне, она уже стирает с доски мою импровизированную писанину и говорит: «Так, дети, открываем учебники на 27-м параграфе». Шуршание страниц становится ей ответом, уже почти привычное зрелище. Средь бела дня лавки на улице закрываются одна за другой, словно прошло штормовое предупреждение. Толстая тетка торопливо натягивает брезент на лоток с фруктами и скрывается в недрах магазина. Передо мной идут две девчонки чуть младше меня, Снага и человек. Снага тянет подругу в переулок. «Ты чего? Там же грязно!» Ноет человеческая девочка. «Тебе проблемы нужны?» «Нах!» — одергивает ее Снага. Давича двое псобловых клютки из нашего подъезда примотались, уже раздевать, ска, начали. «Хорошо, соседи не зассали, подошли на виск. Обошлось, числом надавили, у нас хороший подъезд. Давай, шевели булками, псы уже близко». «Действительно, близко четверо». Подростки, мрачные и насторожены. Принюхиваюсь, мясопродукта среди них нет. Я не просто так заявилась сюда этим чудесным днем. Не сувениры и туристические кабаки с неадекватными ценами меня интересуют. Андрюха нужен, чтобы вытрясти из него, чего он там отчудил ночью на комбинате. Ладно, лишних курсантов пропущу мимо. Хорошо, мне не обязательно бежать за девчонками в грязную подворотню. Нет, проблемы мне тоже не нужны. Хоть у меня они были бы не того плана, что у пресловутой Людки, но я достаточно засветилась в мутной истории с магией крови. День солнечный, но тем гуще тень. Отступаю к стене и укрываюсь. Четверка выходит из-за угла. Нервные угрюмые лица, взгляды из-под лобья, руки глубоко в карманах форменных курток. Эх, вот и чего псоглавым не сидится у себя на базе. Кто их гонит в город, где никто им не рад? Даже самые отбитые шлюхи в портовом квартале их уже не обслуживают. Курсанты, как мясопродукт, но не те, с которыми мои парни схлестнулись в самом начале, и на мясокомбинате тоже были не они. Походу, это значит, не те, с кем у нас хлипкий, но все же мир. Эх, нападать бы гаденышам из тени хотя бы грязной водой их облить, чтобы на харе их растерянные полюбоваться. Но нельзя, я взрослый солидный разумный с повышенной социальной ответственностью, не шпана подзаборная. Сейчас эти мутные кадры скроются за поворотом, и я спокойно пойду по своим делам. Потом я поняла, что слишком привыкла полагаться на тень, на чувство неуязвимости, которое она дарит, и отсекла же по изменению запаха, что один из четверки, высокий парень с пышными не по возрасту усами, поравнявшись со мной, напрягся и подобрался, но не придала значения, забыла, что некоторые маги видят сквозь тень. Ну никак не выглядели эти сопляки могущественными магами. Усатый поворачивается быстро даже по моим меркам, вскидывает руки, и на меня обрушивается густой, удушающий поток невыносимо белого света. Выхватывает из тени, швыряет на грязный асфальт, сводит мышцы судорогой почти до паралича, едва успеваю закрыть ладонью глаза, пока их не выжгло к морготу. Смотрю сквозь щель между пальцами. «И зачем ты нас здесь караулила, тварь?» С любопытством спрашивает усатый, не ослабляя поток света, только усиливая. «Лев, это что еще за уродец уродка?» спрашивает другой курсант, быковатого вида качок. «Врага надо знать в лицо, Морозов», торжествующе ухмыляется усатый. «Лев, значит, даже такого ничтожного. Это та самая мутантка, которая отметелила Усельцева и его парней. И она же на мясокомбинате была, когда с нога слабаков из земщины чуть под орех не разделали. Ничего, мы, не это сцикливое быдло, решим сейчас оперативно проблему. А ну не дергаться, мразь. Усатый поднимает ногу и лениво, небрежно так бьет меня ботинком в челюсть. Рот наполняется горячей кровью. Самое обидное, что как я не стараюсь, дернуться толком не получается, белый свет почти парализует, все силы уходят на то, чтобы продолжать дышать. Хуже того, из глаз потоком текут слезы, а из носа – сопли, это вроде острой аллергии и никаким волевым усилием не пресекается. «Ты бы не жестил так, Лев», – неуверенно говорит третий парень, чернявый и мелкий. «Все-таки девочка, хоть и с нога, смотри, она плачет, это так выглядит, позорище какое, а ты не джентльменствуй тут, Горюнович». В голосе Льва прорезаются нотки нервозности. Она враг, и она опасна. Это же про нее Ожегин говорил, что такие мутанты и мутят воду, и магией крови тоже занимаются они. Не тупи, Горюнович, выруби ее, я же долго свет не продержу. Ага, ну хоть какая-то хорошая новость. А нахрена нам ее вырубать? Продолжает тупить Горюнович. Отвезем на базу и сдадим Челядниковой. Орет Лев. Пускай госпожа дознаватель выясняет, кто тут злоумышляет против государевой опричнины. Тут в разговор вступает четвертый парень, прыщавый и бледный, похожий на глисту. То есть Ожегин так и сказал, что вот эта конкретная снага, ее, кстати, Соль зовут, виновна в магии крови. Сказал, что обычно этим занимаются такие, как она, нехотя поясняет Лев. Обычно, такие, прыщавые интонации подчеркивает зыбкость утверждения. Если б эту девку хотели арестовать, то давно бы уже арестовали. Она не скрывается, эхо не постит, очень, кстати, популярные. И сама она популярна в городе, нас за нее на тряпочки порвут. Следить надо за оперативной обстановкой. Отпустил бы ты ее, Лев, пока не дошло до греха. В жопу засунь себе свою оперативную обстановку, Тургенев. Лев уже почти визжит. Я ее отпущу, и она вмиг размотает нас, как ту группу. Чего встали? Как истуканы, глушените ее хоть камнем каким. Туповатый Морозов кивает и оглядывается в поисках, по всей видимости, камня. На мое счастье, аристократу не так-то просто обнаружить орудие пролетариата на городской улице, тут навык требуется. А вот отвратный на морду лица Тургенев оказывается самым башковитым из всей компании. Она нас не трогала. Неспровоцированное нападение на гражданское лицо хотим огрести, или попытку похищения, и склоняется ко мне. Произошла ошибка. Лев сейчас уберет свет, и ты же никому не причинишь вреда, верно? Киваю, как могу. Выдавить из себя хоть слово не получается, дышать приходится ртом, который постоянно наполняется кровью. Этот лев, похоже, долго не продержится, так ведь и я тоже. Кого из нас срубит раньше? Дурачье, верещит лев. Я же вас и пытаюсь защитить. Эта дрянь стоит за всеми местными мутками. Она путается с тем бандитом с мясокомбината. Она опасна и она враг, и вообще с нога. Чего с ней миндальничать? А Усельцев говорит, что враг, вовсе даже не она и вообще не с нога, задумчиво тянет Тургенев. Потому что их все эти провокации подставляют куда сильнее, чем нас. Не кстати всплывает в памяти, что у Тургенева, не этого курсантика, а того, который великий писатель, был экстремально большой мозг. Вот зачем я это помню, а, в ушах звенит, мысли путаются, хоть как-то вдохнуть удается через раз. Лев вопит уже что-то бессвязное, от его развязной самоуверенности не осталось и следа. Я, впрочем, потихоньку плыву и все хуже воспринимаю окружающее, пока истерику Льва не прерывает знакомый голос. Отпусти ее, сейчас же, я ручаюсь, она никого не тронет. Андрей, ишь, как уверенно и весомо говорит. Приоткрываю глаза, громила Морозов тупо хлопает зенками, мелкий Горюнович растерянно разводит руками, а глистовидный Тургенев энергично кивает. В самом деле, Лев, не стоит усугублять. Дураки и, визжит Лев, терпилы, снаголюбы, толерасты. Я вас же и пытался защитить, поймете потом, да поздно будет. Да на, подавись, Усельцев, забирай свою мелкую дрянь. Морготов свет исчезает. Дышу. Андрей протягивает мне руку. Хоть меня и потрепало, я отлично могу встать без его помощи, да что там, вскочить, нырнуть в тени и навалять псоглавым. Льву этому особенно, будет скулить, как помоечный котенок. Он уже выдохся, света у него не осталось, так что я могу сделать с ним что угодно. Но Андрей за меня поручился, и все смотрят. Опираюсь на его руку своей, измазанной в крови и в соплях. Поднимаюсь медленно, без резких движений. Лев еще что-то верещит, но никто его не слушает. «На вот, возьми». Тургенев достает из кармана белый носовой платок и протягивает почему-то Андрею, но обращается ко мне. «Послушай, так глупо вышло, не держи зла, ладно, мы не все такие, и даже Долгоруков, Лев то есть, не всегда такой, это же почти извинение, от аристократа, мутантки с нога, ничего, бывает, мой голос звучит гнусаво и сдавленно, словно чужой, мне тоже очень страшно, из-за всего, что происходит, Андрей тянет меня за собой, чувствую, что его рука едва заметно дрожит, тоже нервничает». Один против четверки. Вытираю разбитое лицо платком, шелковым, с вышитой от руки монограммой. Раньше я только в книжках читала про такие. Эта тряпица стоит больше, чем вся моя одежда, а я ни в голым не останешься, затариваюсь. Отходим за пару кварталов, находим колонку. Андрей качает воду, а я умываюсь, сперва из горстей, потом плюхаюсь на колени и засовываю голову под холодную струю целиком. Понемногу отпускает. Губа разбита, но челюсть цела, даже зубы не шатаются. Нехорошо мне уже не столько физически, сколько неуютно, что ли. Вот так драматически появиться и всех спасти, это же моя роль, а не какого-то мясопродукта. А он, между прочим, сейчас был весь из себя такой принц на белом коне, а совсем недавно уничтожил следы магии крови на комбинате. Могу ли я ему доверять? Странное дело, Андрей то и дело подворачивается мне под руку. Я успела подержать его и за врага, и за друга, и вообще не знаю за кого, а мы ни разу спокойно не поговорили. Вечно какой-то обмен рваными репликами тайком или на бегу, или из горящего танка. Может, в этом вся проблема? Вот что, Андрюха, как ты насчет лапши? Не в смысле той, которая у тебя на ушах, а чтобы пожрать. Кто ж макароны-то не любит? Мясопродукт расплывается в неуверенной улыбке. Тоже, наверное, не отдупляет. По какие мы стороны баррикад в текущий исторический момент, идем, тут недалеко. Мастер Чжан, завидев опричную форму, пытается прикрыть лапшичную. Глупо, внутри, как обычно, полно клиентов всех рас и расцветок. Решительно говорю, он со мной, и никто не спорит. Занимаем тот самый стол, на котором я почти полгода назад пришла в этот мир. Заказываю две порции хэфэня с говядиной, чая нет. Все-таки пиво, мы заслужили по пивку, знакомая атмосфера успокаивает, меня, конечно, мясопродукт озирается немного нервно, промокаю еще кровоточащую губу бумажной салфеткой и опускаю подбородок на сплетенные пальцы, ну, рассказывай, все, с самого начала, глава 20, Андрей, глаза в глаза, в лапшичной жарко и влажно, народу, биток, но вокруг соли и меня образуется этакая зона отчуждения, мы сидим у стены, на стене гравюра, осьминог тянет девушку на дно, портрет государя, вырезанный из журнала, и реклама пива с бородатым кхазадом. На шатком столике, специи и соусы в сомнительной чистоты банках и пластиковая салфеточка. Под потолком маленький пузатый телек что-то показывает, но что, понять невозможно. Фоном звучит какая-то унца-унца, уютно. Пока ждали лапшу, я взял себе стакан светлого, попросил к нему соленого арахиса. Хозяин, маленький пожилой азиат, аж подпрыгнул. «Нету», вопит, «нету, только кашью». И народ как будто еще сильнее раздвинулся, у Соли аж лицо вытянулось. «Ну потерпи, подруга, вот так к нам теперь относится, капричникам. Зато можно спокойно поговорить. Про что рассказывать?» Соль складывает из салфетки самолетик. Медленно, аккуратно, точно сама себе говорит. «Не торопись, для начала...» Про то, за каким морготом ты уничтожил улику, эфирный слепок над пеплом. Ломаю деревянную палочку. А что это была за улика? Хотя и предполагаю ответ. Я ведь не дурак. Когда схлынул адреналин, многое заподозрил. Соль отвечает. Рассказывает о подруге-эльфийке, о грозном мяснике, о том, почему запах ставленной крови от мяса вверх с нога в безумие. Вот что это была за улика. Андрей, верить ей? Не верить, гляжу на сидящую передо мной зеленокожую девушку, врет или она, или врут Челядникова с Сабуровой, заговор мерзких преступников с нога, желающих задурить голову опричнику, или интриги внутри гарнизона сложнее, чем думает варя, Вспоминаю надменное лицо Челядниковой, усмешку Сабуровой. Держись меня, не пропадешь. Что мне делать? Надеяться на дальнейшую помощь старой волчицы? Замолвлю словечко за твою зазнобу. Рассказать все мутантки с нога, подруги бандита, сидящей напротив, или действовать самому? Паранайская база, не вся опричнина. Ожигин со своими мутками, никакой не князь, а всего лишь полковник, сосланный в штрафной гарнизон в жопе мира, как и большинство, кто здесь служит. Написать рапорт вышестоящим, пожаловаться. Да к черту, соль спасла мне жизнь. Мы с ней бок о бок хреначили твари в хтани. Вот пиво пьет. Не знаю насчет мясников, командиров разного ранга, старых крашеных баб в погонах или без. Но вот эта с нога, мой друг, боевой товарищ. И значит, у нас все должно быть открыто. Мне сказали, что так было надо, рассказываю. Проварю говорю вскользь, но что-то мне кажется, соль тут же все поняла. Ухмыляется ехидно, но молчит. И вообще молчит, какой я дурак. За это спасибо. Конских размеров миски с лапшой остывают, кусок в горло не лезет. Зато пиво приходится взять еще. Значит, кое-кто из командования намеренно стравливает вас и нас, рассуждает соль. Кстати, начальника милиции нашего отстранили и выслали из города. Он бы никогда всего этого блудника не допустил. Кто-то играет по-крупному. Но зачем? Снова вспоминаю Варю. Она говорила правду, но не всю. А всю она сама не понимала. Я уверен. Зачем? Ради участия в политических играх. Подставить кого-то из руководства города. Получить больше власти. Ввести чрезвычайное положение. Соль тянет руку к кашлю, но тут же отдергивает. Сабурова. Мы с ней, так скажем, знакомы. Она подруга барона, знаешь, это местный криминальный авторитет. Они враги с мясником. Удерживаюсь, чтобы не ляпнуть. С другим таким же. Вместо этого говорю. Ну вот видишь, все сходятся. И мясника твоего пытаются подставить, и руки на этом нагреть. Ожигин с Сабуровой. Хотя, настоящие маги всегда сами за себя, запомни. Хотя явно у Сабурова и своя игра тоже есть. Блин, да у таких пауков всегда у каждого своя игра. Соль кивает. Вот именно. И интерес Альбины с бароном, понятен. Я думаю, он даже не в том, чтобы одного мясника прижать, а разом всех с нога в городе. Как говорил, ГХМ, мой знакомый милиционер, с нога, они самые криминальные элементы и есть, конкуренты. Только вот вашим-то это зачем настолько всерьез, Ожигину? Политические игры в Паранайске? Серьезно? Как будто должно быть под этим что-то еще. Пожимаю плечами. Лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Цезарь сказал, когда он с армией проходил мимо деревни варваров. Господи, ты-то откуда знаешь? Тренер рассказывал. Надо же, гуманитарно эрудированный мясопродукт. Слышь, ладно, ладно. И все-таки, почему ты не заявил в милицию? Убили двоих разумных у тебя на глазах. Опричникам не положено обращаться в милицию. У нас своя служба безопасности. И я ей ни черта не доверяю. По крайней мере, здешним сотрудникам. А потом, думаешь, милиция будет связываться со всем этим? Соль вздыхает. Думаю, не будет. Всем свои труселя ближе к жопе. Тем паче, без улик. С досады делаю богатырский глоток, полстакана. Государь с засиженного мухами портрета смотрит бесстрастно. С чего бы ему беспокоиться, до него отсюда 6500 километров только по прямой, а по дороге, в объезд аномалий, все 10 будет. Мясник сказал, не пороть горячку, делится теперь соль. Эти ребята сами подставятся. Фыркаю. Он хотел сказать, нас подставит? Ладно, я поговорю с пацанами. Порешаем, что делать. Давай, про себя расскажи. Ты откуда такая резкая? Я про твои навыки ниндзя. Блин, не знаю, такая родилась. Говорят, направленная мутация. Но я свечку не держала. Наоборот, всегда удивлялась, отчего все так плохо видят и чувствуют тени. Меня растили скоморохи, научили неплохо драться и вообще. Я аж пивом подавился. Скоморохи. А с другой стороны, видел же все эти трюки своими глазами. Ну ты даешь. И что ты сбежала от них? Не совсем. Скорее, они меня отпустили погулять. В смысле? Ну вот так, типа, стажировка в полевых условиях. Учись плавать самостоятельно. И что? Они однажды за тобой явятся? Ха-ха. Им придется вставать в хвост очереди, отсюда и до порта. Когда ты умеешь и можешь что-то редкое, отбоя нет от желающих тебя присвоить и использовать в своих целях. Ну ты-то понимаешь? Да, я понимаю. Мы друг друга хорошо понимаем. Суетливый хозяин все время пытается принести еще, долить, угодить. Не понимаю, перед кем он больше трепещет. перед Солили, перед собачьей головой у меня на мундире. Ну да ладно, мы сидим еще часа полтора. Наконец, диджейнины часы, ни разу здесь не зазбоили. Надо же, говорят, что мне пора собираться. Ладно, мясопродукт. Готова поверить, что не все псы, собаки, с нога тоже, бывает, не воняют. Вот это уже перебор. Ладно, ладно. А блин, время. Чего? Хотел еще на телеграф успеть, позвонить в Тверь, маме. Ладно, в следующий раз. Соль неожиданно спадает с лица. Ну и дурак, понял, жизнью рискуешь ради ай, неважно. А маме не позвонил. Дурак, сопляк, идиота кусок, блин. Понимаю, что я ничегошеньки не знаю о ее семье. И, кажется, лучше не спрашивать. Хозяин лапшичной меленько кланяется, сложив ладони у живота. Посетители делают вид, что нас нет. Все, к чему мы пришли вместе с Соль, поедая лапшу, я в тот же вечер рассказываю пацанам. Говорим мы в казарме, сев кружком, тихонько. Вальтера нет, Долгоруков тоже куда-то делся, а его благородные кореша нас старательно не замечают. Еще, конечно, нас может слушать Искин, а на браслет каждому заглушек не напасешься. Но мне, если честно, уже плевать. А вот Ганя, едва речь заходит про мясной комбинат, тащит подушки, чтобы каждый прижал своей руку с браслетом. Детский сад, а впрочем, все так и делают, когда хочется командиров поматерить. Ничего удивительного, рассказываю все как есть. И чего в Хтане видел, и чего в городе. А что на комбинате творилось, это парни видели сами, иначе не поверили бы. А так глупо не верить, а мне, глупо что-то скрывать. Кроме этой четверки, здесь больше ни на кого рассчитывать. Кроме них и Соль, но та из гражданских с нога. Когда после второй вылазки на комбинат я вернулся на базу, первым делом принялся искать Варю. В столовке выглядывал, нет, в подсобке залез, наряд схлопотал от рокота, нет и там. Дошел до того, что спросил напрямую у караульного перед штабом, там она, нет. Тот так охренел, что даже ответил, нет, мол, не видел. На второй день прорвался к Челядниковой, та на меня нарычала, осадила. Потом, не здесь, не болтай, ждал еще день, ни к ней вызова, ни Вари. Прорвался еще раз, дал понять, что просто так не уйду. Пообщались, выполнил, говорю, ваше задание, госпожа подполковник, и рубанул с плеча. У нас уговор был, как насчет него, какой, говорит, уговор у Сальцев, и смотрит, как на пустое место. Я вам, эфирный след, вы, Варю, и, отдавайте, ляпнул. Челядникова аж вызверилась. Она тебе что, говорит, вещь, чтобы ее отдавать, я оторопел, а та давит. Почему я тебе этот вопрос задаю, а, уговор у тебя с ней был, с ней самой, этой правдоскоп покажет, и у меня тоже, с ней, и ты если хочешь, чтобы я ее, усмехается, отдала, так с ней сперва и договорись, собственно, так я ее найти не могу, рычу я, а что делать, у Сальцев? Варвара к гарнизону не приписана, ей тут и не положено находиться просто так, других дел много, как совпадет, будет у нее здесь задание да желание тебя встретить, тогда появится, жди, ну не с кулаками же мне на нее, вышел, рассудил так, просто ждать я, конечно, не стану, разворошу это гадючее гнездо, и вообще, хватит по чужим правилам играть, и вот сижу раскрываю карты пацанам, все время, пока рассказываю, Вячеслав краснеет, Мирослав бледнеет, у Федьки физиономия становится все потеряннее, Ганя же напряженно шарит взглядом по нашим лицам, и видно, что он тоже в офиге, и что думаешь делать, вцепляется он в меня, едва завершаю выступление, а чего тут думать, буду писать рапорт в СБ, сдурел, ну не в нашу же, в Южно-Сахалинск, про всю эту дичь, и дальше Южно-Сахалинска он не уйдет, изрекает Ганя, думаешь, ну а как, такие дела, пацаны, без крыши не делаются. По крайней мере, глупо так не считать, а дальше, сказать, или сами догадайтесь, что будет, если Андрюха напишет рапорт и командование об этом узнает, догадаться нетрудно, басит Мирослав, есть два варианта, первый, Андрюхины подозрения правильные, тогда конец нам тогда, терять будет нечего, постараются все следы замести, второй вариант, подозрения на пустом месте, подхватывает тут же второй Славик, тогда нам тоже конец, просто по-другому. Попытки вот так подставить, даже по глупости, Ожегин не простит. Да мне насрать, говорю, даже Тургенев с Бураном обернулись. Тихо, тихо, Андрюха, не пари горячку, это Ганя, надо по-другому. Давай я эту тему отцу закину. И что, твой отец на уши все поставит, любопытствует Федор. Да ну, сфига ли, Отец позвонит дяде, а дядя он уже на нужных людей выйдет, из государевой канцелярии. Дядя у меня такой, честно, звучит как фигня, Гаврила, говорю я, никто ничего не сделает, а время уходит. Лучше уж я сам рискну. Сицкий вскакивает, даже подушка улетела. Андрюха, дай мне неделю, доверься. У мелких кланов, знаешь свои методы работы. Буран и Горюнович, которые это слышали, начинают неприкрыто ржать. До нас доносится пара сомнительных шуточек про мелкие кланы. Слово дворянина, восклицает Ганя, и другие мажоры затыкаются. Слово дворянина, Андрей, я решу вопрос. Подстрахуемся. Мелкий подстрахуй получается, каламбурит Буран, но как-то неуверенно и тихо, только для Горюновича. Сицкий свирепо на него смотрит, и Буран затыкается, надо же. Кажись, насчет некоторых вещей у них тут и правда лучше не шутить, а то на дуэль вызовут или запишут во враги клана. Не знаю, как принято. Ты, говорю Гане, делай что хочешь, но я тоже на жопе сидеть не буду. На жопе не надо, тихо говорит Федька. Смотрите, ребята, если план Ожегина в том, чтобы стравить нас со снага, которые типа держат город, то, что, хором спрашивают славики, то мы можем просто не ходить в город, в смысле, ну, не ходить в город в увольнение, тут потусить, на базе, мы же не обязаны, пацаны переглядываются, эта идея, курсантам не покидать гарнизон, настолько же противоестественна, насколько проста, но если это опасно, может и правда, и ребят попробуем уговорить, развивает план Суворин, ребята, Буран и Горюнович, не похожи на договороспособных слушателей, но, я с ними перетру. Снова подскакивает Сицкий. Сиди, я сам перетру. С одной стороны, мы с мажорами подрались в позапрошлый выход. С другой, после этого, в прошлый раз, я смог отбить у них соль. И послушали они меня, а не своего вождя Долгорукого. Потому что спокойным, разумным словом и баллоном с газом можно добиться. Ну вы поняли, некоторого уважения. Да с хрена ли нам вообще тебя слушать? И Буран атакует меня ледяной стрелой. Летят эти стрелы стремительно. И урон у них, кажется, не хуже, чем от коронного дяди жени. Вот только Буран, когда запускает такой снаряд, сначала таращит глаза, а потом не просто делает жест, а еще и делает его из нужной стойки. Поэтому предугадать, куда он пульнет, нетрудно. Да и вообще, однообразно действует, долбит этими стрелами и долбит. Хоть бы догадался лужи подморозить, которые Тургенев налил. Чтобы я, не знаю, поскользнулся. Смысл? Мне? Врать, отвечаю я, перемещаясь, чтобы не попасть в угол. Смысл, тебе, играть, по левым правилам, суть дела я уже изложил, в спарринге с Тургеневым, с этим было сложнее, чем с Бураном. Водяной ослепил меня брызгами, и пытался ошеломить водяным столпом сверху, и хлестал тонкой водяной плетью, оставлявшей порезы, это было хуже всего. Но против лома, как известно, нету приема. В конце концов я смог замедлить время. Подскочил к мажору и пробил троечку. Ему хватило, в конце концов потому, что я до сих пор не умел применять свои способности четко, по собственному желанию, с полным контролем. Это происходило наполовину само. Когда я стрессовал, пугался, видел реальную угрозу. Не всегда так, но степень контроля плавала. Поэтому, когда я подошел к мажорчикам и озвучил, надо поговорить, а Тургенев, ухмыльнувшись, сказал, так на ресталище пошли. Я согласился, но стиснув зубы, большинство наших тренировок происходило в Вирте, в котле, здоровенном комплексе, где стояли тренажеры, подобные решету и другие, но еще рядом с плацем было ресталище, пятак земли, не бетона, огороженный заостренными кольями, редкими, не сплошняком, с натянутыми промеж них канатами. Впрочем, заострены колья были скорее для виду, их вперемешку покрывали резанные фабричным способом руны, колдовские, как я понимаю, и самопальные надписи типа «Дембель неизбежен». Как одно сочеталось с другим, неясно. Возможно, усиливало. На самом высоком столбе висела собачья башка, и я так и не понял, настоящее это чучело или муляж. Парни в первый же день меня просветили, что ресталище – обязательная, традиционная штука, которая должна быть везде, где расквартирована опричнина. Это такое место, символизирующее опричный воинский дух, и теоретически – оно предназначено для вольных, необязательных тренировок, спаррингов, а когда-то служило местом дуэлей. Но сейчас драки там скорее символизируют дуэль, удовлетворение чести и все такое, вроде что-то поделали, но без последствий и большой крови. ведь ее проливать устав не велит, и к названию этого места бойцы прибавляют обычно букву «Д», а с другой стороны, какая-то магия на ристалище вроде как успешно действует, исходно вшита в эти столбы, и лечению они помогают, и тренировкам, и в том числе дают использовать заклинания мягко, легко, без отката. Вот и тренируемся заодно. «Да чё я, с нога вонючих буду ссать, что ли?» — орёт Буран, и опять с пыхтением выпускает ледяную стрелу. «Ладно, пора заканчивать. Этому дуболому что в лоб, что по лбу. Кстати, отчего бы и не по лбу, замедляю время. Скольжу к Морозову, и он 3 секунды служит боксерской грушей. Здесь нужен легкий нокдаун, иначе Буран не поймет. Все равно ристалище его исцелит, пусть и не явно, а работает эта магия. Я вот от Тургеневского столпа отошел уже, хотя поначалу не слабо контузило. Перед тем, как врезать, все еще в замедлении, говорю Бурану в лицо с вытаращенными зенками. Не ходи в город, так лучше будет. Ну, может, у него где-нибудь на подкорку запишется, я не знаю. И бью. Тик-так, пошло время. Буран явно плывет, я отскакиваю. Все, хорош, следующий. Выскакивает Тургенев, уводит Бурана. Понятно, ему не хочется быть единственным, кто проиграл. В круг выходит Горюнович. Я прислушиваюсь к себе. Что с откатом? Будто бы нет отката, хорошо идет. Готов, говорю. Горюнович кивает. Этот, в отличие от Бурана, мельче меня, вот сейчас бы, пока еще в голову не прилетело бревно, прессануть его. Но мне надо поговорить. Встаю в стойку и говорю. Хоть это и не мой жанр, опять про подставу на мясокомбинате, про странные дела творятся, про посидеть на базе, кратко, отрывисто, но, может, хоть так услышит, глядя ему прямо в глаза, и это спасает, потому что в какой-то момент взгляд Горюновича начинает метаться, значит, прямо в меня летит что-то, ухожу перекатом, не ради пижонства, а чтобы башку уберечь, на уровне моей груди в воздухе сталкиваются камни и деревяхи, их тут специально вокруг навалено для телекинетиков, а во, силен Горюнович. Несколько предметов за раз поднял и обессилил. Чувствую это очень четко. Рывок к нему. Горюнович пытается отскочить, но я легко загоняю его в угол ринга, в смысле ристалища этого. Мажор мог бы поднырнуть под канат, но не хочет или не успевает. И я разжимаю перед его лицом кулаки, показывая открытые ладони. Все, выдыхает Горюнович, а потом его зрачки резко дергаются, и меня также резко дергает в сторону. Мимо проносится ледяная стрела. Буран ее из-за каната впустил, падла, с той стороны, в спину. Мгновением позже понимаю, что стрела была какая-то хлипкая. Тургенев еще в полете обратил часть льда в воду. Оба, Тургенев и Горюнович, орут на Бурана, что он дебил и что так нельзя делать, особенно здесь. Да че, он же не дворянин. Слышу, что восклицает Морозов. Он государев-опричник, дурак, как и ты, шипит Тургенев. Горюнович в это время виснет на мне, чтобы я не пошел бить Бурану морду, тяжелый, гад, тоже телекинез, и спустя полминуты Морозов подходит сам, пряча глаза и протягивая широкую ладонь, не прав был Усальцев, прости, мир, без удовольствия соглашаюсь я, он, как известно, лучше доброй ссоры, но все еще не закончено, через некоторое время в казарме разыгрывается сцена, с Долгоруковым в главной роли, Лев расхаживает промеж кровати и пытается пристыдить своих корешей, которые все же меня послушали, что значит не пойду в увольнение, у нас были планы найти женщин в порту, ой, да там такие женщины, бурчит Буран, и закрываются все сразу, как мы появляемся, Усальцев прав, нечисто дело, соглашается Горюнович, ну его этот Паранайск, жопа мира, это старинная традиция опричной инициации, напускает пафос и Лев, курсанты имеют полное право веселиться в городе, от нас этого ждут, вот ты, Тургенев, кто ждет, перебивает его Водяной, ну я же говорю, опричная традиция, обряд перехода, кто ждет, Лев, конкретно, официантки, с нога, городской голова, да плевать на них, мы сами себе должны, понимаешь, должны держать город в страхе, мы опричних, сила, которая может обрушиться и потребовать отдать свое, которая может покарать в любой момент, так и старе заведено, перепугаться вонючих с нога и не выходить в город, себя не уважать, вот тараканы-то у него в голове, но мажоры молчат, чем-то эта речь у них откликается, и не только у них, у моих корешей тоже чутко глаза заблестели, особенно у Гани, Лев, говорю я, не хочешь сходить на ристалище, ходит в сортир, Усальцев, наристалище, соревнуются с равными. Вот нас с тобой и уравнял государь, сделав обоих опричниками. Ты мне не ровня, понял, струсил, лев ухмыляется. Нет, отчего же, с удовольствием поставлю выскочку на место. Только одно условие, если ты так уж хочешь бросить мне вызов. Я побеждаю, ты отзываешь свой нелепый призыв саботировать увольнительные. Пожимаю плечами, мой призыв, просто призыв. Пацаны могут сами решать, и тем не менее. Хорошо, говорю я, тогда встречное условие. Если я побеждаю, ты отзываешь свой. Усмешка. Спартанцы в таких ситуациях отвечали коротко, одним словом. Если ты уже с десяток натрындел, спартанец хренов, идем. На ристалище можно почти всегда приходить, вроде как, нарушение устава, но зато уважение традиций. Сильно за это не наказывают, если палку не перегнуть. В руках у льва какая-то приспособа, не то стек, не то сложенный зонт. Ты это использовать будешь? Интересуюсь в проброс. Что это? Тебе не понять, отрезает лев. Это фамильная реликвия. И да, она для магии. А что, струсил? Я чутко разминаюсь перед заходом в круг, вместо ответа, и вхожу. С другой стороны входит Долгоруков, стойка не для рукопашной, эту палку свою держит скорее как огнестрел, а значит рывок. Кидаюсь к нему, чтобы разом убрать дистанцию, выбить палку. Пытаюсь одновременно ускориться, да, нет, получилось, вспышка. Свет бьет по глазам, режет, слепит, точно какой-то дурак на трассе врубил дальний прямо тебе в лицо, только хуже в 100 раз. Куда там водяной пыли от Тургенева? Я не просто промахиваюсь, я абсолютно дезориентирован. Вокруг меня не тьма, свет, слишком много света. Со всех сторон, сверху, снизу. Я исчезаю, совсем растворяюсь в выжигающем все и вся сиянии. Не вижу, не понимаю, где ринг, где противник, где мое тело. Удар под колено сзади, боль. Но даже не могу понять, что болит, я не вижу. Руки, колени, я упал. Следующий удар ставит все на свои места, в голову. Начинаю плыть. Откуда-то сверху доносится голос льва. Ты что, свет решил замедлить, Усальцев? Физику в земщине не учит, Энна. На этом Энна. Дергаюсь, и удар, намеченный в голову, приходит в плечо. Но совсем не с той стороны, откуда я ждал, гадство. И что мне сейчас остается? Ты жалок, посмотри только на себя. А, не можешь посмотреть? Ну так я тебе говорю. Ты жалок, накачал мышцы у себя в земщине, тупое животное, случайно инициировался, думаешь, сразу стал равен нам, да как бы не так, вот твое место. Новый удар прилетает в спину, и снова непредсказуемо, наверное, я распластываюсь на земле, не чувствую, остается только одно, довольно, пора с этим заканчивать, господа, все поняли, свет обгоняет время, а я обгоняю Усальцева в развитии, и в перспективе, и так было и будет всегда. Работать вслепую, по площади, а теперь, впечатываю оба кулака в землю, в ринг, рычу, обгоняешь, значит, отлично, давай еще немного ускорим, не вижу льва, но теперь точно знаю, где он стоит, просто чувствую, вот земля, вот его ботинки, земле все равно, сбитая, твердая, она тут была всегда, была и будет, а вот ботинкам не все равно, ботинки, вещь ценная, подвергаемая износу даже опричные, да и формы ремень пуговицы. Долгоруков весь как бы в фокусе моего внимания. Вот сияет свет в пустоте. Вот в свете человек. Вот у него в руках нечто. Человека я трогать не буду, все-таки не заслужил. Ну а прочее. Прочее, тленно. И тогда свет гаснет. Конечно, трудно удерживать концентрацию и ворожить, когда с тебя кусками обваливается сгнившая одежда. Эх, ну почему я с наручниками такое не смог провернуть? А тут само место помогает. Лев с воплем отскакивает назад, а я поднимаюсь и выпрямляюсь, шагаю к нему. Долгоруков пытается встать в защитную стойку, но выходит нелепо. Лишившись штанов, он не может решить, как эта стойка должна выглядеть. Меня шатает, но тесню его в сторону канатов, хоп, достал в челюсть. Удар не сильный, но другого не требуется. Лев пятится, запинается и растягивается на земле. Нога подвернулась, ботинок-то расползся. Это его штуковина, кстати, не пострадала. Поднимаю с земли, не зонт, конечно, резной жезл старинного вида, накатывает острое желание сломать его об колено, нет, ведь от кого-то, от дедушек, бабушек, получается, эта штука у дурака, память, поэтому нельзя так, швыряю жезл обратно, перед лицом Долгорукова, мажор не спешит подниматься, я оглядываюсь на пацанов, победа, в следующее увольнение в город не уходит никто, кроме льва, Глава 21. Соль. Идешь сквозь ад, не останавливайся. Это просто сон, реалистичный и капец до чего криповый. Но если все время себе напоминать, что это не взаправду, то ничего, словно смотришь ужастик, замирая от страха и в то же время уютно развалившись на любимом проперженном диване. Я иду по до боли уже родным Паранайским улицам, но во сне они захвачены хтонью. На месте детской площадки, глухая трясина, из которой жалобно торчат остовы качели и горки. Четырехэтажка опутана лианами, словно щупальцами гигантского осьминога. Одно тянется ко мне из окна второго этажа, украшенного белыми занавесками и геранью. Вяло отмахиваюсь, еще мне во сне не хватало сражаться с чудовищами. А тут в подвальчике клиника, куда мы таскаем троглодитов лечить зубы. Она оккупирована хищным мхом, окровавленные зубы проступают сквозь пушистый покров. Поскорее бы уже проснуться. С какого перепуга мне вообще снится такая чернуха? Жизнь-то вроде налаживается. Курсанты вняли глазу рассудка, то есть мясопродукта моего Андрея, и перестали шататься по городу. В их отсутствие и взрослые опричники как-то вдруг разом прекратили жестить и накалять обстановку. А я сегодня с Генрихом договорилась съездить в мастерские, познакомить меня с тамошним руководством, чтобы мои старшие могли там подрабатывать, опыта набираться. Хотя, полагаю, в мастерские мы на самом деле прокатимся в другой раз, этот вопрос не горит. Я вчера битый час выбирала, чтобы надеть, чтобы тут же снять. Я бы и раньше пришла к Генриху, после кризиса с оставленной кровью все сделалось кристально ясно, нам нужно быть вместе. Но пришлось ждать почти две недели, пока губа заживет. Не стоило показываться ему на глаза с разбитой рожей. Не потому, что это уродует неземную мою красоту, в чем плюс бытия орком, так это в том, что фингал другой на морде вообще никак ее не портит. А потому, что тогда Генриху пришлось бы выяснять, кто избил его женщину, и принимать меры. А обострять ситуацию не стоит. Все вроде наконец устаканилось. Вот только подсознание мое, судя по пейзажу, отчего-то так не считает. В ларьке, где я беру паленые телефоны, ворочается и чавкает сочащаяся кровью пористая масса. А вот и школа, та самая, куда я своих троглодитов ни за что не отправлю. Из-за наглухо зарешеченных окон на всех трех этажах она напоминает тюрьму. Сейчас по стенам здания ползут гигантские крабы и внутри кто-то кричит, в окнах мелькают перекошенные снажьи рожи. Группируюсь для прыжка, рука сама тянется к катане, и тут же одергиваю себя. Тут не надо никого спасать, это просто сон. Это действительно сон, сообщает невесть откуда взявшийся безликий. Но видишь ты то, что происходит на самом деле. Прямо сейчас, подпрыгиваю. Что за нах, как это, ять, возможно. Ты же своими глазами видела пролитую у жертвенника кровь. Такое не может обойтись без последствий. Я бы на твоем месте задумался, почему последствия настали именно сейчас. И кто за этим стоит. Да пох, ска, мне надо туда. Почему, ять, я не могу проснуться? Как же хочется схватить этого бесплотного бесстрастного призрака за плечи и встряхнуть так, чтобы зубы клацнули. Потому что я должен что-то тебе сказать. Соль, я отследил линии вероятностей. Если ты отправишься туда, то почти гарантированно погибнешь. Тебя убьют. И чего? Заварить себе чайку и наблюдать, как твои твари пожирают мой город. Я знаю, что ты не сможешь оставаться в стороне. Я спас бы тебя, наплевал на все обещания и спас. Но вероятности сплелись так плотно, что через них не пробиться даже мне. Теперь ты можешь спасти себя только сама. Запомни, когда настанет край, шагни в собственную тень. Тогда никто не сможет добраться до тебя. Никто, ха, но ведь и я тогда не смогу ни до кого добраться, уже никогда. Скрытая балахоном фигура пару секунд колеблется, по пустоте под капюшоном пробегает рябь. Хотел бы я тебя обмануть, ради твоего же блага, но ты заслуживаешь правды. Как только ты уйдешь в глубокую тень, перестанешь быть частью мира разумных, не сможешь больше соприкасаться с ним, и это необратимо. У тебя будет другая жизнь, не слишком-то отличается от смерти, как по мне. Нет, я ценю твою обеспокоенность, правда, но у меня другие приоритеты. Скажи лучше, как убрать из города эту дрянь? Это-то тебе твои вероятности не запрещают, для этого надо найти и разрушить очаг, парный тому, который вы видели. Он где-то внутри новой аномалии, не обязательно в географическом центре. Скорее всего, укрыт как следует, но ты можешь услышать его. Ага, тот высокий, на грани восприятия звук, ну хоть понятно, что искать. Ладно, спасибо за помощь, и за то, что переживаешь за меня. Родительская фигура, которую я заслужила. А теперь мне надо проснуться, правда. Открываю глаза. Привычный топчан в каморке в доме. Опять стала спать здесь, а то тревожно что-то. За окном занимается серая осенняя заря. Тяну руку к стакану с водой. Он ровно там, куда я вчера его поставила. Сейчас надо быстренько занырнуть под холодный душ, пока девчонки не проснулись и не набились туда, смыть с себя этот гадостный сон. И тогда уличный динамик разражается карканьем. Подданные, сохраняйте спокойствие. Повторяю, сохраняйте спокойствие. Произошла активация новой аномалии в городской черте. Границы аномалии. Пятый микрорайон, Осенняя улица, Химзавод. Повторяю, пятый микрорайон, Осенняя улица, Химзавод. Подданным запрещается покидать дома до особого распоряжения. Опричный спецназ уже направлен на места активации. Ситуация под контролем. Сохраняйте спокойствие. Всему муниципальному персоналу занять места согласно аварийному расписанию. Остальным подданным оставаться в домах. Подданным, имеющим лицензии на оружие, немедленно вооружиться. Сохраняйте спокойствие. Под эти истеричные вопли даже просветленный не сохранил бы Морготова спокойствие, но мне-то деваться некуда. У меня 90 детей под опекой. Быстро одеваюсь, сразу в боевую форму, хоть на улице и дубак, но вряд ли я успею особо замерзнуть. Закрепляю на себе все, и газовые бомбы, и маски, и пояс со всякими полезными штуками, и катану. Тот момент жизни, когда не зазорно надеть все лучшие сразу. На улице милицейский патруль, прыгаю к нему, для экономии времени прямо через окно, замечаю знакомую рожу. Хома, чего там творится? Ядрить. Милицейский с нога аж подпрыгивает. Соль, заикой оставишь, или пристрелит тебя кто-нибудь. Аномалия в городе. Не прорыв твари, как в тот раз. Нет, прямо сама хтонь. Ска, пожаловала. В первый раз такое на моей памяти. У тебя там что, карта? Дай сюда. Не слушая это для служебного, нах, пользования, изучаю наспех нарисованные фломастером линии. Хреново. Хтонь накрыла 4 жилых квартала, во всех живут почти исключительно с нога. Хорошая новость в том, что часть аномалии пришлась на заброшенный завод, но несколько сотен с нога точно влипли, если не успели уйти. От границы зараженной территории до нас 700 метров. Монстры не лезут оттуда, не накликай. Пока не было. Патрулируем тут. Внутрь опричники никого не пускают. И не выпускают. Как не выпускают? Хома хмуро пожимает плечами. Говорят, не положено, ять, опасность, ска, заражение. Я сам не знаю, что делать, у меня сеструха с семьей там, внутри. Ясно, держитесь, ребят. Прислушиваюсь к дому, 90 детей торопливо одеваются, готовые ко всему. Даже малыши не плачут, храбрые мои маленькие троглодиты. Мне надо туда, в эпицентр, в самое пекло, но как я их оставлю? 700 метров, а если кто-нибудь доползет сюда, а она доползет, если я не уничтожу очаг, и его никто, кроме меня, не услышит, только я помню тот звук, тихий шелест за спиной, прыжком разворачиваюсь и вижу Токс с пистолетами за поясом. Черт, когда же я привыкну к манере эльфов не шуметь и не пахнуть, говорю, мне нужно уйти, туда, в аномалию, только я могу ее уничтожить. Подбираюсь, готовясь к шквалу возражений и обвинениям в безответственности. Но Токс кладет мне руку на плечо. Кто я такая, чтоб запрещать герою следовать своему пути? Иди, и да хранят тебя основы. Я останусь защищать детей. Коротко обнимаемся, слова больше не нужны. Зашнуровываю ботинки и бегу в сторону аномалии. Тут же слышу сосредоточенное сопение за спиной. Старшие. Ёж, как всегда, впереди, и за ним все, даже девчонки. Вооружены весьма экзотически, арматурой, самодельными копьями, спортивным инвентарем, а у чипа даже вон обрез. Знала бы раньше, уши оторвала бы, а теперь, пожалуй, оно к лучшему. Соль, мы с тобой, решительно заявляет Ёж. Что ж, настало время отвратительных манипуляций. Хотела бы я взять вас с собой, но нельзя. Вы должны защищать малышей. Я не смогу уйти, если не буду знать, что они в безопасности. Обвожу суровым взглядом вытянувшиеся мордашки. Не ведите себя как дети. Я на вас рассчитываю. Разворачиваюсь и бегу. Долгие проводы, ненужные слезы. Никто за мной не следует. Вот так, лишила детей детства, можно сказать. Яростно клянусь себе, что ни во что не буду ввязываться. Что бы ни происходило, я только до алтаря и, насколько получится, обратно. Дом и дети, моя ответственность, а все прочие пусть спасают себя сами. Как хотят.